Наконец, 28 января 1864 года Тургенев получил разрешение вновь выехать за границу. Герцен в колоколе тотчас приписал снисходительность судей постыдному раскаянию обвиняемого. В своей статье он намекал на одну седовласую Магдалину мужского рода, писавшую государю, что она лишила сна и аппетита, покоя, белых волос и зубов, мучаясь, что государь еще не знает о постигнувшем ее раскаянии, в силу которого она прервала все связи с друзьями юности. Колокол, лист 177. Оскорбление задело Тургенева. Несколько недель спустя он напишет Герцену: «Что Бакунин, занявший у меня деньги и своей бабьей болтовней и легкомыслием поставивший меня в неприятнейшее положение, это в порядке вещей. И я, зная его с давних пор, другого от него не ожидал. Но я не полагал, что ты точно так же пустишь грязью в человека, которого знал чуть не 20 лет, потому только, что он разошелся с тобой в убеждениях. Если б я мог показать тебе ответы, которые я написал на присланные вопросы, ты бы, вероятно, убедился, что, ничего не скрывая, я не только не оскорбил никого из друзей своих, но и не думал от них отрекаться. Я бы почел это недостойным самого себя. Признаюсь, не без некоторой гордости вспоминаю я эти ответы». Письмо от 21 марта, 2 апреля 1864 года. Тем временем, чтобы забыть презрение, в котором держали его старые друзья-эмигранты, он с головой окунулся в светскую жизнь столицы. Обедал с Анненковым и Боткиным, встречался со своей дорогой госпожой Ламберт, ставшей еще более набожной, чем раньше. Бывал на вечерах в опере, на концертах под управлением Рубинштейна, на заседаниях общества вспоможения нуждающимся литераторам, на приеме в итальянском посольстве, на балу в дворянском собрании в присутствии императора. «Видел государя, и нахожу, что он превосходно выглядит», напишет он Полине Виардо. Письмо от 6-18 февраля 1864 года. Он поучаствовал также в банкетах литераторов, во время которых рассказал о своих связях с западными писателями, нашел издателя для романсов, написанных Полиной Виардо, помирился с Гончаровым и прочитал свою повесть «Призраки» в новом журнале Достоевского «Время», предшественник которого «Эпоха» был запрещен властями. В этой повести, совершенно фантастической, он проповедует философию, очень близкую философии Шопенгауэра, высшей безучастности природы, бесполезности всякой человеческой деятельности, недолговечности, тщетности произведений искусства, отвращения к самому себе. Что касается идеи птичьего полета на большой высоте, то она преследовала его со времени той мечты о левитации, о которой он в 1849 году рассказал Полине Виардо. «Мне стало скучно, читаемый в «Призраках», хуже, чем скучно. Даже жалости я не ощущал к своим собратьям. Все чувства во мне потонули в одном, которое я назвать едва дерзаю, в чувстве отвращения. И сильнее всего, и более всего во мне было отвращение к самому себе». Этот двойной аспект и реальности, и горького пессимизма смутил друзей и критиков. Антонович в «Современнике» посчитал, что повесть была сделана наспех и производила впечатление неопределенное. Писарев в «Русском слове» назвал ее пустяком. Другие решили, что писатель выдает остатки и что талант автора стал значительно ниже. Что касается Достоевского, то, лицемерно похвалив Тургенева и порадовавшись публикацией текста в первом номере «Эпохи», он написал брату Михаилу: «По-моему, в них много дряни, что-то гаденькое, больное, старческое, неверующее от бессилия, одним словом, весь Тургенев с его убеждениями, но поэзия много выкупит». Письмо от 26 марта 1864 года. А Тургенев доверительно писал Полине Виардо: «Друзья мои немного испуганы и шепчут слово «нелепость».» Письмо от 19-31 января 1864 года.